разразился словами священного гнева против комедии. Но самым яростным противником пьесы был аббат Сюар, одаренный и пользующийся популярностью писатель, член Академии. Сперва он выступил перед бессмертными с критикой грубой эротики в современном театре вообще, но при этом часто и недвусмысленно намекал именно на Фигаро. Вслед за тем аббат атаковал комедию в двух пространных, мастерски написанных анонимных статьях, помещенных в его уважаемом журнал «Де Пари». Когда появилась третья статья, подписанная аббат, Пьер не выдержал. Он ответил анониму, иначе говоря, аббату Сюару, открытым письмом в «Меркурии». «Кто только не зовется ныне аббатом», — насмешливо вопрошал Пьер. «Прежде звание это украшало людей мудрых и чистых духом. Теперь же приходится окликать всякого дурака и мошенника. Стой, аббат! Пошел вон, аббат! Чего, собственно, добиваетесь вы публикацией ваших глупостей, государи мои анонимы? Не хотите ли вы меня, который, чтобы добиться постановки своей пьесы, не убоялся единоборства с львами и тиграми, обречь на роль прислужницы и заставить давить веником крошечных клопов?» Говоря о крошечных клопах, Пьер имел в виду крошечного, как карлик, аббата Сюара. Но статья, на которую он нападал, была, оказывается, написана не маленьким аббатом, а чрезвычайно крупным и тучным мужчиной, принцем Ксавье. Принц Ксавье, во всем остальном чрезвычайно не схожий со своим братом Луи, так же, как он ненавидел автора Фигаро. Принц отнюдь не считал невозможным, что отцом будущего дофина, судьбой предназначенного лишить короны его Ксавье, был Водрейль. Водрейль умер и, следовательно, ушел от мести, но многое созданное им еще живет. И ненависть принца распространилась на автора безнравственной комедии, которую по своему преступному легкомыслию поставил покойный Водрейль. Теперь принц Ксавье потребовал у Ленуара текст комедии, и, мня себя литературным талантом, выступил против этого произведения для начала в журнале аббата Сюара. И вот теперь ему приходится терпеть, что в «Меркурии» его обзывают крошечным клопом. Нет, он решил отплатить дерзкому обидчику. Луи и его братья встречались почти ежедневно. Они отпускали взаимные колкости, издевались друг над другом, потом мирились и снова бронились. В этот вечер Луи играл с Ксавье в карточную игру, которую в последние годы окрестили «Бостон». Впрочем, напоминание о Бостоне и мятежниках было неприятно Луи, и он упорно продолжал называть игру «Лембр». Луи, играв Грамон, составили одну партию, Ксавье, его первый камергер, мосье Дарну, другую. Луи был в прекрасном настроении. Играя в «Лембр», он имел редкую возможность не давать брату денег, а наоборот, получать у него. Если его партнер Грамон не был хорошим игроком, то партнер Ксавье Дарну был гораздо худшим. К тому же он был очень труслив, он даже не решался выигрывать у Луи. «Вы задолжали мне один Луи, 6 ливров и 3 су, мосье», — заявил весьма довольный Луи. Промычал Ксавье, — «сегодня вам везет, сир». «Да, я играю недурно», — сказал Луи. Ксавье решил, что настал удобный момент заговорить о наглой зоологической статье «Корона». Он благоразумно не упомянул о своей собственной статье, не стал обращать внимание короля на клопа, но зато высказал предположение, что «Корон» под львом подразумевает короля, а под тигром его Ксавье. Впрочем, может быть, тигр — это королева. Луи и прежде с гневом думал об американских делах Бомарше, об издании им трудов Вольтера, о бюстах Гудона, а теперь этот субъект испортил ему еще и партию в «Льомбр», которая обычно доставляла ему столько удовольствия. Но он овладел собой и продолжал спокойно играть, по-прежнему записывая выигрыши и проигрыши. Он начал тоже проигрывать. «Вы должны мне теперь всего только 8 ливров и 4 су». — сказал он. Они продолжали игру. Луи проигрывал все больше. Наконец партия окончилась, и он занялся подсчетом. «Вам повезло, Ксавье, и вам, мосье Дарну», — сказал король. «Вам причитается 2 луи, 3 ливра, 8 су». И он отсчитал деньги.